Глава 5. Окрестности подземного города, недра Каманийских гор, планета Кедрония, 4КВ67.3, 28 Симпрария, 416 года эры восстановления. «Глупые, глупые, глупые клоны!» — напевал Гум, перетаскивая раненого агента Ягда через широкую подземную реку. «Мало, мало, мало вас учили!» «Куда ты меня тащишь, толстолобый?» Агент тяжело дышал. Заряд, выпущенный из кинетического ружья, раздробил ему руку и повредил регенерационные системы комбинезона. Медицинские микророботы из военной аптечки блокировали боль и кровотечение, но передвигаться самостоятельно агент не мог. Ему опротивили подземные норы, и камень давил на его страдающий организм своей многокилометровой толщей. Он чувствовал час утра, и в небе над горами созревает рыжий плод Абеллары. Агенту вдруг до горлового спазма захотелось погреться под ее лучами на вольном пространстве без стен и сводов. Также он чувствовал близость вязкого и безжалостного подземного огня. Горнила планетарной мантии были почти рядом. Где-то за гранитными перемычками, в раскаленных до вишневого свечения расселенных, сочилось тяжелыми каплями жидкого камня багровое вымя глубинного вулканического очага. И жар багрового вымени тоже давил на Ягда. «Тут недалеко есть убежище», — утешил раненого клон. «Там большой запас земного воздуха и вкусная вода. А ты не говори, силы не трать. Оставь меня здесь, нас все равно поймают». «Не трать силы на пустые слова, брат. В куполе ты тоже думал, что нас поймают, а не поймали. И теперь мы от них сбежим. С нами Велодуман». Имя держателя сводов словно бы придало силы Гумму. Он подхватил Ягда на руки и в три прыжка пересек стремнину пещерной реки. От тряски агент потерял сознание. «Это хорошо», — подумал Гум. «Когда человек без сознания, ему нужно меньше воздуха. А воздуха в поврежденном комбинезоне никогда не бывает много». За широким плесом подземной реки промытая ею пещера причудливо разветвлялась. Клон уверенно выбрал ее правый рукав. Взвалив Ягда себе на плечи, Гум двинулся по скользким глыбам в многокилометровую расселину, прорезавшую базальтовую подошву гор. Пройдя несколько сот шагов, он остановился и прислушался. Это было особое место. Здесь шум подземной реки был слышен четко, как и на ее берегу. Если бы преследователи переходили реку, подземное эхо донесло бы до ушей клона звуки их движения. Гум затаил дыхание и стоял долго, очень долго. Если бы он услышал погоню, то это означало бы их судьба умереть в этой расселине. Но шум реки оставался ровным и незамутненным. Оторвались. Облегченно вздохнул клон и понес брата дальше, к тайным укрытиям, давно подготовленным как раз для такого отступления.